M-Stuff посвящается всем тем, кто считает себя немножко ребенком. Держи свою мечту крепче, ведь все в твоих руках. Я искал смысл и вроде бы его нашел. 4 года у микро говорил что-то. Только вот что и о чем сказать охота. Когда вот только мне написал мой друг, то, что я делаю, бессмысленный стук в дверь, которая давным-давно закрыта. Может быть и так, но пока все шито-крыто. Пока это не забыто, но и тобой я буду дорожить этой судьбой, радостью, горем и бедой. Чтоб моя мечта всегда была со мной. Когда говорят плохо, старее лет на 10, потому как живу сюжетом этих песен. Не говорят, ребенок, пора уже взрослеть, а я не хочу, не хочу даже хотеть. Я искал смысл и вроде бы его нашел. 4 года у микро говорил что-то. Мне говорят, ребенок, пора уже взрослеть, а я не хочу, не хочу даже хотеть. Я искал смысл и вроде бы его нашел. 4 года у микро говорил что-то. Мне говорят, ребенок, пора уже взрослеть, а я не хочу, не хочу даже хотеть. Разные бывают ситуации, события. Тот, кто не богат, своим духом ощущает все под тяжелыми оковами. Чувствами прикрыто то, что превращает нашу хладу в доброе тепло. Есть такие люди, дарящие только мрак. Есть те, кто поддерживать тебя умеет. Есть те, кто просто за просто так раскрасит тебе мир, который сделает тебя милее. Детская мечта, все, что останется у нас, наступит серый страх, забирая в руки власть. Только не надо подливать масло в огонь, говоря, что ты уже не маленький и большой. Я хочу остаться теньким, остаюсь сейчас. Сохраняй все то, что в мире этом я постиг до вас. Зачем же разрушать наш мир, в котором мы живем, готовя к звездной жизни с черно-белым днем? Я искал смысл и вроде бы его нашел. 4 года у микро говорил что-то. Мне говорят, ребенок, пора уже взрослеть, а я не хочу, не хочу даже хотеть. Я искал смысл и вроде бы его нашел. 4 года у микро говорил что-то. Мне говорят, ребенок, пора уже взрослеть, а я не хочу, не хочу даже хотеть. Верни прежнюю цену всему тому, что ты любил. Вернись назад и вспомни то, что уценил. Может, ты поймешь, насколько это дорого, то, что отдаешь за просто так. Может, ты поймешь, насколько это здорово. Может, ты поймешь, но все уже не так. В так не попадая, мысли пролетают мимо. Жажда до мечты просто непреодолима. Но это лишь на первый взгляд. Правда, жить без нее навряд ли буду рад.